Гуру. Дух не сломит ничто, если он не сломится сам. Явить несломимость духа во всех условиях жизни будет уявлением огненной мощи в себе.